Вы думаете? А разве вы не помните, мы услышали, как кто-то пел «Сломанную куклу»?» Отец Журден прикрыл глаза ладонью. «Воистину непередаваемая мерзость. Выходит, сделав свое дело, он всегда поет». Тим неожиданно сказал: «Мы слышали. С Джемаймой пели где-то рядом, с другой стороны. Мы подумали, кто-то из матросов, но больше было похоже на хор мальчиков». «О, только не это!» — взмолился отец Журден и тут же добавил: «Извините за глупое замечание». «Послушайте», — вмешался капитан, тыча вытянутым пальцем в предмет, лежавший на столе под газетой, — «вы что, не можете проделать свою дурацкую штуку с отпечатками пальцев? Как насчет этого?» Олейн ответил, что, конечно, попытается, но не надеется на успех, поскольку считается, что преступник работает в перчатках. Он очень осторожно приподнял газету, под которой оказалась вновь поразившая всех своей величиной эсмеральда со свернутой на бок головой и дурацкой улыбкой. Мантилья была так туго закручена вокруг шеи, что любые отпечатки пальцев непременно стерлись бы. «Похоже, действовали правой рукой», — сказал Олейн. «Но поскольку среди пассажиров нет левши, это нам ни о чем не говорит». Он размотал черный атлас, приоткрыв часть розовой пластмассовой шеи. Попытка воспользоваться ожерельем закончилась неудачей, тут ему всегда не везло. На краске видны следы. Набросив на куклу газету, он посмотрел на Тима Мейкписа. «Это ведь по вашей части, правда?» Тим сказал: «Если бы не необходимость немедленно принять решение, мне было бы чертовски любопытно. Все это меня по-настоящему интересует. Случай, похоже, классический. Повторяемость, временной фактор, между прочим, с этой точки зрения, кукла отклонения, шаг в сторону, не так ли?» «Да», — сказал Олейн, — «никаких сомнений. Раньше срока на 6 дней. По-вашему, это ставит под сомнение теорию времени?» «На первый взгляд, нет. Пожалуй, нет. Хотя это и противоречит правилам, но мне кажется, что кукла, как предмет неодушевленный, может быть, ну, что ли, дополнением. Игрой воображения? Да, как если бы какой-нибудь Дональд Кэмпбелл развлекался при помощи игрушечного катера. Это не прерывало бы его обычных занятий. Я себе это так представляю. Другое дело, если бы можно было заставить подозреваемого заговорить». «Можете попробовать заставить их заговорить», — язвительно заметил капитан Баннерман. «Попытка не пытка». «Да, нам предстоит решить, что делать», — сказал Олейн. «Как мне кажется, у нас есть 3 возможности. Во-первых, поставить в известность о том, что произошло, всех, кто находится на корабле, и провести обычное расследование, но, боюсь, оно мало что прояснит. Я, конечно, могу потребовать у всех алиби, но наш друг, несомненно, его изобретет, а возможностей для незамедлительной проверки у нас нет. Нам известно, между прочим, что у Кадди в одном случае алиби нет». «Разве?» — спросил капитан без всякого выражения. «Да. Он отправился на прогулку, оставив в больнице подаренный на серебряную свадьбу букет». «О, Боже!» — тихо сказал Тим. «С другой стороны, расследование означает, что наш приятель получает весьма серьезное предупреждение, и каких бы мучений ему это ни стоило, уходит в подполье до конца путешествия. Таким образом, я не произвожу ареста, а на другом конце света опять появляются удушенные девушки. Во-вторых, мы можем предупредить по секрету одних лишь женщин, и вы догадываетесь, на что мы можем рассчитывать, предупредив миссис Кадди. И, наконец, мы можем посвятить в нашу тайну старших офицеров, на которых, с вашей точки зрения, можно положиться. Образовать нечто вроде комитета бдительности и попытаться с помощью наблюдения и тайного расследования получить как можно больше информации, прежде чем переходить к действиям. И это единственная возможность, которую я готов санкционировать, заявил капитан Баннерман. Я сказал последнее слово. Олейн задумчиво посмотрел на него. «Тогда тем более», — заключил он, — «сейчас ничего другого нам и не остается». «Значит, наблюдать придется за 4 подозреваемыми», — сказал Тим, выдержав паузу. «За четырьмя?» — переспросил Олейн. «Все говорят о четверых. Конечно, возможно, что все вы правы. Я почти готов уменьшить число поднадзорных, но осторожно, знаете, очень осторожно. Мне кажется, по крайней мере, один из ваших четверых вне подозрений». Они уставились на него. «Можно ли нам узнать, кто это?» — спросил отец Журден. «О, Боже!» — пробормотал он. «Какая же непомерная глупость с моей стороны! Но, разумеется, и насчет еще двоих, будто извиняясь, продолжал Олейн, есть кое-какие приметы, вы вправе возразить, что имеют значение только доказательства, однако я склонен принять их в качестве рабочей гипотезы. Но послушайте, — сказал Тим, — это ведь будет означать...» Его перебил капитан Баннерман. «Вы хотите сказать, что сидите тут, — взревел он, — и рассказываете нам, будто знаете, кто занимается проклятием. Кто сделал это?» «Я не уверен, не совсем уверен, но я так думаю». После долгой паузы отец Журден повторил. «Ну хорошо, все-таки нам надо знать, кто. И почему?» Олейн выждал минуту. Он взглянул на лицо капитана, пышущее недоверием, а затем на лица двух других, растерянные и немного обиженные. «Я думаю, лучше не надо», — ответил он. Когда Олейн, наконец, добрался до постели, уснуть ему не удавалось. Он прислушивался к успокаивающему гулу корабельной машины, и ему казалось, что сквозь него слышны тонкие переливы грустящего от сломанной куклы голоса. Если он закрывал глаза перед ним, то всплывало лицо капитана Баннермана, надутое от упрямства, глупое и непроницаемое, то Эсмеральда, по-дурацки улыбающаяся поверх плеча. И даже уверив себя, что это уже сон, он проснулся опять. Он стал выдумывать какое-нибудь упражнение, чтобы навести порядок в мыслях, и вспомнил о простеньком четверостишии мисс Эбботт. Допустим, мистер Мерримен велел ему перевести его на английский и зарифмовать. «Прочь сны, несущие горе, ночные фантасмагории. Повержен будет духа враг, и плоть избегнет скверны». «Нет, нет, нет», — орал мистер Мерримен, подходя к нему очень близко и протягивая посадочный талон. «Вы поняли стихотворение совершенно неверно. Передайте наилучшие пожелания капитану, и мой совет — выбрать 6 самых лучших». Потом мистер Мерримен очень широко разинул рот, превратился в мистера Кади и выпрыгнул за борт. Олейн начал карабкаться по веревочному трапу, взвалив на спину миссис Диллингтон Блик, и с этой поклажей, наконец, провалился в глубокий сон. Глава 7. После Лас-Пальмаса. Часть 1. Пассажиры всегда встречались в салоне в 11 часов за чашечкой кофе. На следующее утро после захода в Лас-Пальмас эта церемония ознаменовалась первым появлением миссис Диллингтон Блик и Обина Дейла, которые к завтраку не спускались. Дул изнурительный знойный ветер, и кофе подали со льдом. Олейн избрал этот момент, чтобы предъявить миссис Диллингтон Блик останки Эсмеральды. Одна уже посылала Денниса на поиски куклы и вышла из себя настолько, насколько на это способна уравновешенная женщина. Когда он вернулся с пустыми руками, Олейн сообщил ей, что поздно вечером они с отцом Журденом нашли Эсмеральду на палубе и указал на газетный сверток, лежащий на краю стола. Он сделал это тогда, когда мужчины и мисс Эбботт собрались у стойки. Миссис Кади, миссис Диллингтон Блик и Джемайма всегда позволяли себе маленькую прихоть дожидаться, пока джентльмены их обслужат. Мисс Эбботт упорно вставала в очередь, и никто из мужчин не отваживался изменить установившийся порядок. С молчаливого согласия отца Журдена и Тима Мейкписа Олейн открыл Эсмеральду в ту самую минуту, когда Обин Дейл, мистер Мерримен, мистер Кади и мистер МакАнгус подошли почти к самому столу. «Вот она», — сказал он, — «боюсь, вид у нее довольно жалкий». Он рывком сдернул газету. Миссис Диллингтон Блик резко вскрикнула. Эсмеральда лежала на спине со свернутой на бок головой, с бусами и увядшим гиацинтом на груди. За возгласом, вырвавшимся у хозяйки куклы при ее виде, последовала гробовая тишина, нарушенная яростным проклятием мистера Мерримена. почти одновременно с ним. Мисс Эббот воскликнула: «Не надо!» Ее чашка опрокинулась, и содержимое вылилось на руки мистера Мерримена. Мисс Эббот облизнула губы и сказала: «Должно быть, вы толкнули меня под руку, мистер Мерримен». «Дорогая мадам, я не делал ничего подобного», — возразил он и сердито тряхнул руками. Капли кофе и льдинки разлетелись во все стороны. Одна из них повисла на носу мистера Кади. Он, казалось, этого не чувствовал. С застывшей улыбкой он завороженно смотрел на Эсмеральду и, сцепив руки, вращал одним большим пальцем вокруг другого. Обиндейл громко сказал: «Зачем вы это сделали? Отвратительное зрелище!» Он протянул руку и смахнул с куклы сухой гиацинт. Бусины со стуком соскочили на стул и покатились в разные стороны. Дейл поправил ослепительно улыбающуюся голову. Мистер МакАнгус тихо пробормотал: «Вот теперь она похожа на себя, правда? Вероятно, ее можно починить». «Я таких штучек не понимаю», — сердито сказал Дейл Алейну. «Зачем вы это сделали?» «Что именно?» «Положили ее так, как...» Миссис Кади с упоением подхватила: «Как одну из этих несчастных девушек, цветы и бусы и вообще. Так всех нас перепугали». «Кукла», — сказала Лейн, — «точно в том виде, в каком мы с отцом Журденом ее обнаружили. И гиацинт, и все прочее. Сожалею, если это кого-нибудь огорчило». Миссис Диллингтон Блик подошла к столу. Впервые, — подумала Лейн, — он не видит на ее лице даже намека на улыбку. «Вы нашли ее так?» — спросила она. «Но почему? Что случилось?» Дейл сказал: «Не волнуйтесь, Руби, дорогая. Должно быть, кто-то наступил на нее и сломал бусы и шею». «Я наступил на нее», — сказал отец Журден. «Я ужасно извиняюсь, миссис Диллингтон Блик, но она лежала на палубе в густой тени». «Вот она что!» — воскликнул Дейл. Он встретился взглядом с Алейном, и к нему почти вернулось его профессиональное дружелюбие. «Прошу прощения, приятель. Я не хотел заводиться, надеюсь, не обиделись». «Ни в коем случае», — учтиво откликнулся Алейн. Миссис Кади сказала: «Да, но все-таки как-то чудно с этими цветами. Правда, дорогой?» «Правда, дорогая, чудно. Опять гиацинт и все остальное. Такое совпадение». «Правда», — улыбнулся мистер Кади, — «чудно». Мистер Мерримен, который все еще в раздражении вытирал руки носовым платком, вдруг страдальчески застонал. «Я был безумцем, когда полагал», — сокрушенно произнес он, «что, предпринимая это путешествие, я хоть на короткое время избавлю себя от вопиющих, варварских двусмысленностей из лексикона уличного мальчишки-недоучки. Чудно! Чудно! Не будете ли вы столь любезным и милейший Кади просветить нас? Что вы видите смешного, забавного или занятного в том, что на груди этой расчлененной куклы оказался засохший гиацинт?» «Я со своей стороны», — довольно злобно добавил мистер Мерримен, — «считаю это вульгарное сопоставление в высшей степени неприличным и неизбежное заключение, что я, по крайней мере, гипотетически несу ответственность за появление цветка, усугубляет мое отвращение. Чудно!» — заключил мистер Мерримен, яростно вскидывая руки. Супруги Кади смотрели на него со все нарастающим возмущением. Мистер МакАнгус радостно сказал: «Ну, конечно, я совершенно забыл, это же мой гиацинт. Вы взяли его, помните, когда мы немного повздорили и бросили? Я его не брал. Не намеренно, конечно, я не говорю, что намеренно». Мистер МакАнгус склонился над куклой, его покрасневшие узловатые пальцы ощупывали шею. «Я уверен, ее можно починить», — добавил он. Миссис Диллингтон Блик сказала напряженным голосом: «Видите ли, я надеюсь, вы меня простите, мистер МакАнгус. Я, наверное, страшная дура, но, видите ли, мне почему-то кажется, что я не смогу по-прежнему относиться к Эсмеральде. Мне бы даже не хотелось, чтобы ее починили, во всяком случае, для меня. Можно ее подарить какой-нибудь маленькой девочке, вашей племяннице, например». Она перешла на извиняющийся шепот. С любезной готовностью, никак не вязавшейся с выражением его глаз, МакАнгус подхватил: «Конечно, конечно, я вполне понимаю». Его руки все еще сжимали шею куклы. Он посмотрел на них, казалось, опомнился и отошел от стола. «Я вполне понимаю», — повторил он. доставая травяную сигарету —